ветви и веточки вегетативной нервной системы расходятся по всему организму, сопровождая также всюду проникающую сеть кровеносных сосудов, вплоть до мельчайших капилляров, от латинского «capillus» — «волос», «capillaris» — «волосяной». Общая протяженность всей сети кровеносных сосудов взрослого человека составляет примерно 150 тысяч километров. Общая их контактирующая поверхность с клеточной массой около 7 тысяч квадратных метров. Общая поверхность всех клеток организма более 200 гектаров. Хозяйство немалое. Кровеносные сосуды в основном обслуживает симпатическая нервная система, оснащенная аденергическими синапсами, в которых медиатором работает в основном норадреналин. Потому все средства, уменьшающие тонус симпатической нервной системы, приводят и к понижению артериального давления. К ним относятся резерпин и аналогично действующие препараты арнит, метилдофа, допигит и некоторые другие. Они значительно интенсивнее, нежели ранее упоминавшиеся бета-адреноблокаторы, которые обычно применяются в первую очередь и завоевывают в лечении гипертонической болезни все большую популярность. Поэтому все они должны употребляться под контролем специалиста. Непосредственно расслабляющий на стенку артериол действует апрессин. Он также относится к медикаментам второго эшелона и должен применяться под строгим и систематическим контролем врача. При длительном его применении в дозах, превышающих 400 мг в день, может развиться синдром системной красной волчанки. Кроме ишемии и артериальной гипертензии, существует еще целый ряд нарушений сердечной деятельности, при которых лекарственные средства могут оказать существенную помощь и даже спасти жизнь. В первую очередь следует с глубокой признательностью упомянуть сердечные гликозиды, содержащиеся в наперстянке, ландыше, горицвете, страфанте и еще в добром десятке растений. Гликозиды представляют собой сравнительно сложные соединения, в которых остатки глюкозы и других сахаров, гликозильные остатки, связаны через атом кислорода, азота, реже серы, с молекулой вещества, не являющегося сахаром, а гликоном. Часть гликозидов, названных сердечными, оказывают практически избирательное действие на работу сердца. А гликоны этих гликозидов, стероиды, близкие родственники стероидных гормонов, половых и коры надпочечников. Родство стероидов с половыми гормонами доказано экспериментально. Когда у мышей после кастрации проявляются все основные признаки гормональной недостаточности, введение страфантина приводит к восстановлению вторичных половых признаков, но исключительно по мужскому типу. Также и у самок. Стероидный агликон гликозидов, состоящий из 23 атомов углерода, скроен по типу тестостерона, основного мужского полового гормона. Феминизирующе, то есть женоподобно, действуют лишь эстрогены, женские половые гормоны определенного типа, стероидная структура которых состоит из 18 атомов углерода, причем в ней имеется шестиатомное кольцо с тремя двойными связями.